По моему рассказу, Москвина легко себе представить леденяще скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но тем не менее любил многочисленное и веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши. Не знаю, был ли он таким по своей натуре, или же таким его сделала жена, Софья Александровна Баки. Личность не только интересная, но и в некотором роде замечательная. Необычная ее биография. Отец Софьи Александровны – француз Доллер, родившийся в России, квалифицированный рабочий на одном из Виленских заводов. Француз повел себя совсем как русский. Стал не то землевольцем, не то народовольцем, арестован, отсидел свое в тюрьме и на каторге, вышел в Якутии на поселение и там встретился с народоволкой Шехтер. Я читал о них у Короленко, Феликса Кона и других вспоминателей прошлого. Были Доллер и Шехтер совершенно разными людьми. Доллер – веселый, шумный, беззаботный, как и положено быть французу. Шехтер – железная фанатичка, которая сидела больше и тяжелее других, ибо она не признавала власти царского правительства, не присягала новому царю, отказывалась признавать де-юре любое приказание начальства. Тем не менее, в ссылке эти непохожие друг на друга люди поженились, и Софья Александровна была их единственным ребенком. Естественно, что единственным, потому что вскоре после рождения дочери Доллер утонул, купаясь в опасной сибирской реке, а молодая ссыльная народоволка осталась с маленьким ребенком, который сопровождал ее во всех последующих тюрьмах и ссылках. Во время одной из такой ссылок уже достаточно выросшая Софья Доллер, успевшая и в Европейской России побывать, и даже учившаяся на каких-то женских курсах, познакомилась с ссыльным большевиком Глебом Ивановичем Боки, и они поженились. Людьми они были почти столь же разными, как и родители Софьи Александровны. Об этом я уже мог судить сам, ибо был к ним близок несколько важных для меня лет. В мое время Софья Александровна была полной, небольшого роста дамой, очень подвижной, веселой, необычайно энергичной. Вот она была единоличной хозяйкой дома, который вела, несмотря на свое каторжно-ссыльное происхождение, с размахом и вкусом интеллигентной светской дамы начала столетия. Кроме кухарки и домработницы, в квартире всегда обитали какие-то дальние родственники или компаньонки. Словом, много людей, которые обслуживали шумный дом. С Глебом Ивановичем Софья Александровна разошлась, очевидно, в начале 20-х годов. Наверное, человеку, который стал после убийства Урицкого председателем Петроградского ЧК, а затем членом коллегии ВЧК и ОГПУ, было не просто с такой тещей, как Шехтер, и такой женой, как Софья Александровна. Как и все прочие народовольцы, Шехтер стала эсеркой. И думаю, что она была, если не активной, то уж во всяком случае абсолютно непреклонной. А Софья Александровна, очевидно, тоже в молодости была эсеркой. В большевистскую партию она вступила весной 1917 года, но и такому неопытному человеку, как я, было заметно, что большевистским духом от нее не пахло. Даже на процессе правых эсеров 1922 года Шехтер и Софья Александровна упоминались как люди, от которых эсеры-боевики стремились получить какие-то сведения. Правда, довольно комичные. Об адресе Глеба Боки. Однажды в белоэмигрантском парижском журнале «Иллюстрированная Россия» я наткнулся на рассказ жены одного из великих князей о том, как она спасла своего мужа от расстрела во время Красного террора осенью 1918 года. Мужа ее вместе с другими великими князьями держали в тюрьме, и участь его была предопределена. Царская семья и другие члены императорского дома были уже расстреляны. Кто-то сказал великокняжеской жене, что у Боки жена кажется добрый человек. И она разыскала квартиру, где жил грозный председатель ЧК. Пришла туда, и когда ей открыла дверь молодая и привлекательная женщина, стала рыдать и взывать. Софья Александровна сказала, что воздействовать на мужа она не может, Всякие ее просьбы могут лишь ускорить роковой конец. Но есть человек, которому Боки обязан жизнью. Доктор Манухин. О личности этого человека я потом довольно много читал. Это был человек замечательный, но сейчас речь не о нем. Княгиня просила об одном – перевести ее мужа, как больного, из тюрьмы в больницу, единственную из которой можно было организовать его побег. Софья Александровна рассказала своей посетительнице, что Глеб Иванович попал в тюрьму, тяжело болеет туберкулезом. В тюрьме болезнь разыгралась, и Боки был почти обречен. Но Софья Александровна обратилась к Манухину, и тот, имевший какие-то чрезвычайно сильные связи, добился перевода арестанта в свою больницу и вылечил его от чахотки. Поэтому единственный, считала Софья Александровна, кто может воздействовать на Боки, Манухин. Дальше все произошло, как в банальном святочном рассказе. Манухин потребовал, чтобы председатель ЧК перевел его пациента из тюрьмы в больницу. «Для меня все пациенты равны. Я лечил вас, большевика. Я буду лечить другого пациента, великого князя. Если вы порядочный человек, обязаны перевести князя в мою больницу». Так сказал Манухин Бокию. И Глеб Иванович перевел великого князя в больницу. И там ему быстро организовали бегство за границу. Вся эта история была рассказана со всей обстоятельностью. И я с интересом принес этот журнал на Спиридоновку Софье Александровне. Но в общем характеристика обаятельного и доброго человека, которую ей дал автор рассказа в эмигрантском журнале, была правильной. Софья Александровна была человеком не только добрым и широким, но и обаятельным. И именно благодаря этим ее качествам квартира Москвина была всегда переполнена гостями и большим шумством. Ибо друзья дома были не сотоварищи Москвина по партийной работе, не их скучные семьи, а довольно богемная, по преимуществу артистическая публика. Я не могу припомнить, когда и каким образом познакомились и подружились такие несхожие люди, как Москвин и другой Москвин, артист. Почему так дружил с Москвиным и Софьей Александровной знаменитый певец Николай Николаевич Озеров? Но из многих людей, постоянно бывавших на Спиридоновке, я больше остальных запомнил именно их. Семья Москвина, артиста, была, пожалуй, самой близкой. Сам Иван Михайлович очень часто приезжал на Спиридоновку из театра после спектакля. Он вкусно ел и пил, азартно играл в кункин, принимал активное участие во всех играх молодежи, был режиссером и главным участником театрализованных шарад, рассказывал анекдоты и чувствовал себя совершенно свободно. Его жена, Любовь Васильевна, бывала чаще всего днем и уединялась с Софьей Александровной, чтобы, очевидно, выплакать ей свои семейные горести. А мы, молодежь, очень дружили с их сыном, Володей. Это был угрюмоватый, весьма сильно пьющий молодой человек, талантливый актер в театре Вахтангова, мрачно относившийся к конформизму своего знаменитого отца. Брат его, Федя, был незаметным в этой артистической семье. Мы часто бывали и в квартире Москвиных в Брюсовском переулке. Квартира была завешена картинами Репина, Левитана, Коровина, Сомова. Еще больше картин было в квартире сестры Любови Васильевны в этом же доме, на верхнем этаже. Сестра эта, Екатерина Васильевна Гельцер, жила одна в огромной, завешенной картинами квартире. Меня в ней поражал репетиционный зал с балетным станком и постоянное наличие молодого аккомпаниатора. Знаменитая балерина была несколько надменна, и когда приезжала в гости на Спиридоновку или же на дачу в Балынское, всегда почему-то одевалась в черное газовое платье, к которому обязательно прицепляла орден Ленина. Очень было странное сочетание.